А в Эфаласе сотня вторая, кои о кростях следующие. Молися мне, братья честнейшие, ибо я великих бед ожидаю, достойно по делам моего произволения, печалей душевных и прискорбностей телесных. Хочешь ли за раз избавиться от страстей? Отрешись от матери страстей самолюбия. Здравие душ без страсти и ведения, и улучить его невозможно тому, кто порабощен плотским сластям. Иссушают сластолюбие и телесное, и душевное воздержание с терпением и любовь с великодушием. Началом порочных страстей для души служит самолюбие. Самолюбие же есть телолюбие или саможаление. Отличительная черта разумности есть подчинять себя уму и в то же время подчинять себе и порабощать тело. Укор для разумного подчиняться неразумному и помышлять только об удовлетворении срамных похотей. Для души разумной пагубно оставлять создавшего ее и раболепствовать телу. Тебе повелено тело иметь рабом, а не порабощаться сластям его противоестественно. Разорви узы содружества с телом и не давай всему рабу ничего, кроме крайне необходимого. Заключи чувства в крепость безмолвного уединения, чтобы они не увлекали ума к свойственным им похотям. Наисильнейшее оружие для безмолвствующего с терпением суть воздержания — любовь, молитва и чтение. Ум не перестает кружиться по предметам плотских сластей, пока, поработив себе плоть, не предастся созерцаниям. О соблюдении заповедей подвизаемся, чтобы освободиться от страстей, о хранении божественных догматов, чтобы сподобиться ведения. Безмятежие души от бесстрастия и ведения, и улучить его невозможно порабощенному плотским сластям. Порабощай тело, отсекая его сластолюбные пожелания, и избавишь его от тяжелого рабства им. Свободным создан и на свободу призван будучи, не позволяй себе раболепствовать нечистым страстям. Печалями и утехами, желаниями и страхами привязывают демоны ум к чувственному. Страх Божий удерживает похотение, а печаль по Бозе отгоняет сластолюбие. Вожделение мудрости презирает страх, а сладость ведения прогоняет печаль. Писание содержит следующие четыре предмета — заповеди, догматы, угрозы и обетования. Останавливают похотение, воздержание и труд, а иссушают безмолвные уединения и божественная любовь. Не уязвляй брата загадочными подозрительными словами, ибо и сам ты, если случится, не перенесешь подобного. Останавливают гнев, великодушие и незлобие, а уничтожают его любовь и сострадание, снисхождение. Кому дано ведение, дан свет умный, но кто, получив, обесчестит его, тот увидит тьму. Соблюдение заповедей рождает бесстрастие, бесстрастие же души блюдет ведение. Переведи чувственное на умное созерцание, и возведешь чувство выше чувственного. Чувственная, видимая жена означает душу деятельную, с которой, сочетаваясь, ум рождает добродетель. Исследование словес Божьих научает разуму Божию того, кто взыскивает его истинно, благоговейно и ревностно. Что есть свет для зрящих и для зримого, то Бог для мыслящих и для мысленного. Чувственная твердь означает твердь веры, на которой, подобно светилам, сияют все святые. Иерусалим небесный — есть ведение бестелесного, ибо в нем созерцается видение мира. не неради о деятельной жизни, иначе умалится и ведение, и тогда по причине наставшего через то глада спустишься в Египет. Свобода духовная есть освобождение от страстей, чего никто не улучшает без благодати Христовой. Земля обетованная есть Царствие Небесное, которого достойными нас делают бесстрастие и ведение. Египет духовный есть омрачение страстей, в которые никто не спускается, если прежде не подпадет гладу. Наполняй ухо свое духовными словесами, и ум свой отдалишь от нечистых помыслов. Благ и премудр по естеству один Бог, но бывает таковым по причастию и ум, если поревнует о том. Удерживай чрево, сон, гнев и язык, и не приткнешь о камень ногу твою. Подвязайся полюбить одинаково всякого человека, и за раз отгонишь все страсти. Зрение чувственного обще уму и чувству, ведение же умного, духовного, есть принадлежность одного ума. Невозможно уму заняться духовными предметами, если наперед не отсечет склонности к чувствам и к чувственному. Чувство естественно имеет пристрастие к чувственному, и, будучи развлекаемым им, развлекает и ум. Отдай чувство в служение уму и не давай ему времени развлекать его. Когда случится уму заняться чувственным, предупреди развлечение его чувствами, возводя его к духовному разумению предлежащего. Знак, что ум предался занятию духовными вещами, есть презрение всего услаждающего чувства. Ум, устремляясь к созерцанию духовных предметов, имеет от того неотступную сладость. Когда ум обогатится ведением единого, тогда все, конечно, порабощенным себе имеет и чувство. Не давай уму своему кружиться по вещам чувственным, чтобы не набрался он свойственных им утех и печалей. Которых ум всегда занят духовными предметами, у тех и желательная часть души становится божественным оружием. Невозможно уму преисполниться ведением, если прежде и желательная часть души не украсится свойственными ей добродетелями. Ум тогда делается чуждым мира, когда совершенно отсечет всякое к чувственному чувство. Отличительной чертой разумной части души должно служить упражнение в познании Бога, а желательной — любовь и воздержание. Ум не может всегда занят быть чем-либо чувственным, если никакого к тому не имеется пристрастия. Совершен ум тот, который преисполнен ведения. Душа же совершенна та, которая в добродетелях утвердилась. Склонность ума к чувственному делает его рабом телесных сластей. Подвигается и ум с места ведения, когда желательная часть отодвигается от своих добродетелей. Мы прияли власть чадами Божьими быть, но небываемыми, если не совлечем со страстей. Никто пусть не думает, что он действительно сделался чадом Божьим, если не стяжал еще в себе божеских черт. Усвоение нравов добрых или худых делает сынами Бога или сатаны. Мудр муж тот, кто внимает себе и спешит очиститься от всякой скверны. Ожесточенная душа, и когда бичуют ее, не чувствует, и к благодетелю никакого чувства восприять не может. В нечистую облеченную одежду извергается из брачных чертогов божественных и делается причастником тьмы кромешной. Боящийся Бога радеет о своей душе и от злой участи избавляет себя. Невозможно улучить милость от Бога тому, кто, оставя его, раболепствует плотским сластям. Иисус Христово есть слово, что никто не может двум господам работать, хотя мы и не хотим верить тому. Душа, осквернившаяся, ожесточается страстьми, и без сечений и прижиганий уверовать не способна. Огрубелым потребны страшные испытания, ибо без сильных болей они умягчиться не могут. Разумный муж печется о душе своей и посредством произвольных себя мучений избегает непроизвольных мук. Попечение душе — злострадание, подвиги самоумерщвления и смирение, ради коих Бог прощает все грехи. Как похоть и гнев умножают грехи, так воздержание и смирение изглаждают их. Печаль по Бозе очищает сердце и от нечистых страстей отдаляет его. Терпение есть трудолюбие души, желание притруждать душу. Где же есть такое трудолюбие, там изгнано сластолюбие. Всякий грех делается для сласти, всякое же прощение бывает ради злострадания и печали. Непроизвольным болям, промышлением Божиим подвергается тот, кто не берется совершать покаяние с болями произвольными. Христос есть Спаситель всего мира, и Он даровал людям покаяние во спасение. Покаяние порождает соблюдение заповедей, а заповедей соблюдение очищает душу. Очищение души есть освобождение ее от страстей, освобождение же от страстей рождает любовь к Богу. Душа — чистота, которая любит Бога, а ум — чист тот, который освободился от неведения. За заповеди Божии подвязайся даже до смерти, ибо, очистившись через них, внидишь ты в живот. Пользуйся телом, как слугою заповедей, сколько возможно, сохраняя его несластолюбивым и безболезненным, здоровым. Восстание плоти бывает от нерадения в молитве, посте и безмолвии. Доброе безмолвие добрых рождает чад, любовь, воздержание и молитву чистую. Чтение и молитва очищают ум, любовь же и воздержание — желательную часть души. Соблюдай всегда одинаковое воздержание, чтобы через неравность не впасть в противное ему. Наложив на себя законы, не изменяй себе софистически криво, истолковывая их потом. Ибо кто сим образом отводит себя от них, тот сам себя прельщает, сам себе дьявол. Страстные души — суть мысленные запады, ибо в таковых зашло солнце правды. Сын есть Божий тот, кто уподобился Богу в благости, в мудрости, силе и правде. Болезнь души есть злая склонность, смерть же ее есть грех делом совершенный. Нестяжательность духовная есть совершенное бесстрастие, при коем ум удаляется от всего здешнего. Соблюдай все согласны добродетели душевные, потому что от сего рождается плод правды. Созерцание мысленных предметов есть, говорят, бестелесно, как совершенно чуждые вещества и вида. Как четыре стихии не чужды вещества и вида, так не чужды их и составлены из них тела. Слово, соделавшееся по человеколюбию плотью, ни того, чем было, не приложило, ни того, чем сделалось, не изменило. Мы говорим о Боге Сыне, воплотившемся, как то, что Он есть из Божества и человечества, и в Божестве и человечестве, так и то, что Он есть из двух естеств и в двух естествах. Одно лице исповедуем во Христе при двух естествах, соединенных нераздельно. Единое нераздельное лице во Христе славим, и неслиянное единение двух естеств в Нем исповедуем. Триипостасному, единому Божества естеству поклоняемся, и единосущную Святую Троицу богословим. Собственный каждой из трех ипостасей — отцовство, сыновство, исхождение, а общий трем ипостасям — существо, естество, божество, благость.